Мир и война. Речь пойдет о войне, как о войне, и о мире, как о сонме окружающих нас вещей. Так вот, несмотря на то, что материалисты производят Homo sapiens от некой высокоразвитой обезьяны, а люди религиозные и безапелляционно веруют в шестой день творения, когда Создатель вдохнул жизнь в Адама, происхождение человека темно, и, видимо, эта тайна не будет разгадана никогда. А жаль, поскольку докажи наука, что де Homo sapiens — часть природы, наравне с былинкой и крокодилом, разве что он навострился гадости говорить, и мы бы сразу угомонились, единогласно сойдясь на том, что наш распрекрасный мир — очень большой зверинец, которому давлеют все хищнические обычаи, а человек — говорящий зверь, и с этого поганца, что называется, взятки гладки. Равно докажи религиозные мыслители, причем окончательно и бесповоротно докажи, что человек — чадо Божие, существующее вне природы, как вне ее существует мысль, и мы бы сразу угомонились, единогласно сойдясь на том, что устройство мира находится в разительном противоречии с идеей Homo sapiens'а как высшего и, так сказать, отдельного существа. Но покуда многое намекает на животное происхождение человека, покуда многое намекает на его метафизическую природу, нам остается только беситься в силу нашего двусмысленного положения, которое должно быть особенно ощутимо, переживают Творец, Гермафродит и соломенная вдова. Между тем существуют веские доказательства, склоняющие к тому, что человек гораздо лучше, чем его репутация, как о себе самом говаривал бы Марше. В сущности, не важно, что в непроглядной тьме тысячелетий нашего прародителя не видать, а действительно важно то, что дитя, ежели хорошенько к нему приглядеться, все-таки наводит на мысли о сверхъестественном и вгоняет в этакую конструктивную, положительную тоску. Ведь в природе все логично и закономерно. В природе каждое дыхание работает на себя, и абсолютную цель всякого существования составляет продолжение рода. А человек иной раз готов поплатиться жизнью ради того, чтобы сделать внушение властям придержащим или обнародовать какую-нибудь заманчивую теорию. То есть Бог весть чего ради, человек способен последнюю рубаху пожертвовать в помощь голодающим по Волжье. Десятилетиями перебиваться с петельки на пуговку во имя торжества отвлеченного социального идеала. Исповедовать такие правила общежития, которые сильно ущемляют его права. И даже наши песни, вот вроде этой старинной солдатской песни. «Очень, братцы, тяжело, ну а в общем ничего». Свидетельствует о том, что организация вида куда замысловатее, чем организация круговорота воды в природе. Конечно, люди в подавляющем большинстве случаев тоже работают на себя, и продолжение рода в подавляющем большинстве случаев составляет единственную цель их убогого бытия. И даже в физиологическом отношении Homo sapiens мало чем отличается от лягушки. Но, принимая во внимание способность некоторых ненормальных пожертвовать последнюю рубаху в пользу голодающих по Волжье, логично будет предположить, что вся естественная история, простирающаяся на многие геологические эпохи, представляет собой не что иное, как экспериментальный, подготовительный период, предваряющий работы по созданию человека. Опытный поиск таких изощренных форм, которые были бы идеальным вместилищем для души. Вот как селекционер выводит культурное дерево из дичка, так и Бог вывел человечество из природы, имея в виду совершенство оболочки и существа. Недаром на Homo sapiens физическая эволюция, кажется, пресеклась. Такие же наши качества, как способность к мышлению, умение облекать свою думу в слово, а слово в дело, создавая композиции, невиданные в природе, то есть совершая чисто божественную работу, это уже полная метафизика, это то, что Создатель вдохнул в нас из уст в уста.